Глава 16. В квартире режиссера Чентури домработница Юлия Чибано трудилась каждый четверг. В ее обязанности входила полная уборка, мытье посуды, стирка и глажка белья. Приходила она утром. Сонный Гоша впускал ее, а когда заканчивала работу, хозяина, как правило, уже не было дома. Домработница забирала оставленные для нее деньги и захлопывала дверь на замок. Иногда из спальни режиссера появлялась неодетая девица, которая смотрела на Юлю, как на мебель, и совершенно ее не стеснялась. На этот раз хозяин был один, явно с похмелья и в дурном настроении. Он разбил чашку, когда пил кофе, пнул осколки, выругался и ушел, бросив деньги на комод. И слава богу, вздохнула женщина, без хозяина работать было удобнее. Можно включить музыку и побаловать себя настоящим кофе из шикарной кофемашины. К 3 часам дня расторопная Юля, как обычно, закончила уборку. Осталось вынести мусор и переодеться. Она достала пакет из подмойки, вышла из квартиры и направилась на лестничную клетку к мусоропроводу. Дверь оставила распахнутой, чтобы не захлопнулась. На площадке в приборном щитке копошился мастер в форменной куртке с английскими словами на спине. Вид работающего человека не вызвал беспокойства. Каждый делает свое дело, зарабатывает трудовую копеечку. Если это мужчина лет 40, можно попробовать с ним познакомиться. А что, ей всегда 35, есть сын школьник и дочурка, а вот с мужем не повезло, был да сплыл, урод. Но лица работника разглядеть не удалось, он стоял спиной. А самой затевать разговор с мусорным пакетом было неудобно, разве что на обратном пути попытаться познакомиться. Однако и возвращаясь в квартиру, заговорить Юля не решилась. На ней старые штаны и футболка, а он в фирменном комбинезоне. Инженер, наверное, и при жене. Работающие мужчины на расхват. Вон как увлечен работой, с головой залез в щиток. Не про нее такое счастье. Домработница зашла в квартиру. Мастер у щитка перевел дух. Ему не пришлось оборачиваться. Хотя на этот случай Роман Щукин под руководством Алены отрепетировал чихание в платок. Но обошлось. Для этой женщины он остался безликим электриком. План мести гнусному режиссеру перешел в решающую стадию. Как только открылась дверь квартиры, Щукин послал сигнал напарнику, притаившемуся в заблокированном лифте. Когда загремел мусоропровод, Игорь Рыков быстро покинул лифт и юркнул в пустую квартиру. Расположение комнат он изучил по схеме, нарисованной Алене. На его обуви были чистые бахилы, чтобы не оставлять следов, которые могла бы заметить домработница. А на руках резиновые перчатки. Рыков быстро прошел в спальню режиссера и забрался под кровать. Юлия Чибано вернулась в квартиру, ничего не заподозрив. Переоделась, прыснула на волосы духами хозяйки, забрала честно заработанные деньги и ушла. К ее разочарованию у щитка интересного незнакомца уже не было. После закрытия двери Рыков выждал 5 минут, а вдруг что-то забыло и вернется, и выбрался из-под кровати. Его взгляд невольно сфокусировался на широкой постели, глаза помутнели, фантазия нарисовала неприличные образы. Здесь Чентурия раздевал ее, алка отдавалась мерзавцу, а тот, как хотел, пользовался ее прекрасным телом. Убить его мало. Из злого оцепенения Игоря вывела бесшумная вибрация телефона. «Пора действовать», — написал Щукин, словно зная, что напарник может отвлечься. Игорь обернулся и открыл 3-створчатый шкаф. Внутри, по заверениям подруги, имеется вмонтированный бытовой сейф. Так и есть, точно в указанном месте. Она видела, как его открывал хозяин, и запомнила код, назвав его уголком. То есть она заметила не комбинацию цифр, а движение пальцев. Сначала слева направо по верхней строке, а потом вертикально вниз. Получается угол. Рыков посмотрел на кнопочную панель. Цифры располагались как на калькуляторе. Он нажал последовательно 7, 8, 9 по горизонтали и 6, 3 по вертикали, словно прочертил прямой угол. Попробовал провернуть ручку замка. Никакого эффекта. Он воспроизвел уголок. В чем дело? Угловую девятку надо нажать 2 раза, осенило его. Ввел исправленную комбинацию, опять мимо. Да что ж такое? Он повторил код, на этот раз аккуратно прикасаясь к каждой клавише. Они пищали, но замок не хотел открываться. Рыков разозлился. Его мышцы напряглись, готовые действовать. А может, выломать этот сейф к чертям собачьим, утащить с собой и расколоть кувалдой? Он пошатал сейф, проверил. Привинчен снизу и сзади, возможно, к стене, но ему по силам разнести платяной шкаф и выдернуть железный ящик. Не такой уж он большой, поместится в сумку с инструментами, которую приготовил Щукин. Игорь позвонил напарнику. «У нас проблема, сейф не открывается, код не подходит». «Козел мог сменить код», — расстроился Щукин. «А я могу выломать сейф и забрать с собой». «Подожди, открой мне дверь». Рыков впустил напарника в квартиру. Щукин прошел в спальню, осмотрелся. Лег на кровать, уставился в раскрытый шкаф. Игорь решил, что его гложет та же ревность. «Представляешь, Алла здесь, с ним! Сколько же раз гнусный козел ее...» «Не мешай!» — прервал сосредоточившийся Щукин. «Я бы его покалечил, отбил причиндалы». Вряд ли он показывал ей код. Алка хитрая, подсмотрела. Она лежала в постели, а он подошел к шкафу. Она видела код через зеркало. «Ну, конечно!» — Щукин хлопнул себя по лбу. «Как же я сразу не допер! Уголок надо делать не слева направо, а наоборот! Зеркальное отражение!» Он вскочил с кровати, шагнул к сейфу и набрал 987 справа налево и 41 вниз. Роман взялся за ручку, переглянулся с приятелем и повернул замок. Сейф открылся. На лицах начинающих грабителей расплылись торжествующие улыбки. Внутри оказалась шкатулка с драгоценностями, несколько швейцарских часов и конверт с деньгами. «Часы мы брать не будем», — решил Щукин и объяснил напарнику. «На часах номера, можно попасться». «Как на машине, что ли?» — фыркнул Рыков и перевел взгляд на полку с нижним бельем. Пока Щукин укладывал шкатулку в сумку для инструментов, его напарник подцепил черную комбинацию и рассмотрел ее. Белье оказалось порванным. Глаза Рыкова распахнулись от злости. Рот ощерился. «А ведь это я ей подарил. Выбрал самую красивую, возбуждающую, а старый козел сорвал с нее и...» Он зарычал и смахнул рукой хрустальную вазу с комода. Та ударилась о стену, шлепнулась на пол и раскололась. Рыков в ярости подхватил крупный осколок и разрезал им картину на стене. «Что ты творишь? Мы же договорились действовать тихо, незаметно!» «К черту!» — отмахнулся Рыков, переходя в гостиную. «Бить Чентурия мне не дали, так пусть знает, что его кто-то люто ненавидит!» В одной руке он сжимал скомканную комбинацию, а в другой — треугольный осколок хрустальной вазы. Он размахивал обеими руками, кромсая полотна картин в пышных рамах, разбивая кубки и статуэтки. Щукину потребовались недюжие усилия, чтобы обуздать напарника и утащить из квартиры, пока не всполошились соседи.